Глава 13. Зимний бал. Мы узнавали все подробности произошедшего на следующий день. Отрывками, слухами, пересказами. После того, как Лекс оставил нас в безопасности в его кабинете, он вернулся к остальным и, по словам Фина, орал так, что чуть не разрушил башню. Заставил вернуть иллюзию невидимости и самолично навесил столько охранных заклинаний, что теперь весь преподавательский состав узнал бы, если кто-то приблизился бы к башне и на полсотни шагов. Загнав всех старшекурсников в гостиную на 6-м этаже, он объявил, что все присутствующие будут строго наказаны, а в придачу пригрозил разослать семьям всех провинившихся письма с подробным отчетом о поведении их отпрысков. Напоследок Лекс заявил, что посоветует ректору отменить зимний бал. Ровно в 7 утра в нашу дверь раздался неимоверный грохот. Тайра упала с кровати, поднялась и, спотыкаясь, побрела к двери. Я, проклиная утреннего гостя, выбралась из постели и потащилась за Тайрой. В коридоре никого не было. Только слышался такой же громкий стук в соседние двери по всему этажу. «Адепты Ашер и Светлова. Через полчаса быть на кухне для отработки наказания». «А?» Тайра повернулась ко мне, потерла слепающиеся глаза. «На кухне?» «Скажи спасибо, что там нас точно не заставят драить унитазы. Идем хотя бы умоемся». Я переоделась в форму и первая пошла в ванную комнату. Времени собраться было в обрез, а сами мы просто валились с ног. Но вслед за нами уже потянулись и другие наказанные. Кажется, за нас и правда взялись всерьез. Кто-то ныл, что это несправедливо, кто-то ворчал, что наказывать нужно только старшие курсы. Но большая часть только зевала и тяжело вздыхала. На кухне нас приставили к огромному чану, выдали ножи и предложили за час начистить просто тонну картофеля. Повара и их помощники беззлобно посмеивались над нами, то и дело отпуская шутки, что сегодня на обед будет суп с очистками. Но мы не обращали внимания на эти шпильки. Сосредоточились на работе и не поднимали головы, пока последняя картофелина не лишилась кожуры. Пальцы болели, спины просто не разгибались. Вспотевшие от кипящих неподалеку котлов и раскаленных жаровин, мы с Тайрой поползли в спальню, не сговариваясь, рухнули на кровати. «Надо идти на завтрак», — промычала Тайра в подушку. «К черту завтрак, если я встану, у меня ноги отвалятся». «И то верно». А через минуту она уже посапывала. Вслед за подругой и я провалилась в сон. Проснулись мы лишь к обеду. За окнами вовсю падал снег, укрывая пушистым облаком землю. В столовой висело напряжение, сосредоточенное над столами нашего курса. Старшему курсу уже было хоть бы хны. Даже Финн с Рэем, которые поведали нам большую часть вчерашнего окончания ночи, были довольно бодры. «Вас что, не наказали?» «Ха, карамелька, у нас было столько наказаний за 4 года, что это стало частью нашего обычного режима дня». «Вы придурки, из-за вас бал могут отменить», прошипела Ханна, подходя к нашему столу. «И вообще, где Адриан?» Парни пожали плечами. «Сегодня его еще не видели». «Может быть, горбатится на отработке у Келлера?» При упоминании Лекса я нахмурилась. «Вчера мне показалось, что он вот-вот будет готов сказать все, что чувствует. Сделать тот шаг, который соединит нас, не позволит опять разойтись по разные стороны невидимой стены». Но Лекс приказал мне уйти, снова напоминая мне о той черте, которую он не станет пересекать, даже ради меня. Ближе к вечеру, когда за окнами уже начинала синеть темнота, а в коридорах загорелся пока еще не яркий свет, всех адептов Академии от 1 до 5 курса собрали в бальном зале. Сейчас он выглядел довольно непритязательно. Огромный темный зал с высокими арочными окнами, слабо освещенный магическими светильниками на стенах, низкий подиум у одной стены, на котором сейчас стоял архимаг Лемон и кураторы всех курсов, включая наш. Нас не выстраивали специально, но как-то так вышло, что 2-й, 3-й и 4-й курс оказались позади 5-го и 1-го. Провинившиеся сами собой оказались впереди всех, под грозным взглядом ректора. Я до последнего старалась смотреть куда-то чуть выше головы ректора, но не чувствовать прожигающий меня взгляд было невозможно. Быстро посмотрела на Лекса. Он стоял, нахмурившись и скрестив руки на груди. И в отличие от остальных кураторов, не обводил строгим взглядом всех присутствующих, а неотрывно смотрел на меня. Пока архимаг выговаривал, насколько безответственно поступили 5-курсники, я то и дело поглядывала на Лекса, надеясь, что он прекратит сверлить меня взглядом. Но только еще больше начинала чувствовать себя неуютно, когда понимала, что он и не думает прекращать. «Вы не только подвергли опасности младших адептов, но и сами могли пострадать. И к тому же, если бы не один из наших кураторов, вся Академия могла подвергнуться нападению сил хаоса». Это прозвучало настолько устрашающе, что я удивилась, как мы с Тайрой и остальными вообще выжили. Про хаос я не совсем поняла, но судя по тому, что Тай-Тай внезапно схватилась за мою руку, она явно понимала больше меня. Из-за вашей безответственности один из сильных адептов сейчас лежит в целительском крыле. Подумайте, что было бы с тем, кто слабее его по силе». После этих слов в толпе зашептались. Я различила имя Адриана. Так вот, куда он пропал. В душе шевельнулось сочувствие. Нужно будет навестить его, спросить, что произошло. Ректор продолжал разнос и, наконец, перешел к самой волнительной части. «На собрании ваших кураторов был поставлен вопрос о прекращении проведения вашего турнира в этом и последующих годах». Тут зал просто взорвался гомоном. Да и я сама с трудом сдержала удивленный возглас. Ректор все знал про турнир? И все кураторы тоже? Посмотрела на Лекса, но не смогла ничего прочитать в его темных глазах. Архимаг будто не обращал внимания на шум и продолжал. Ко всему прочему, в наказание за неслыханное нарушение дисциплины и устава было выдвинуто предложение отменить зимний бал. Тишина обрушилась на зал. Все замолчали, словно кто-то нажал кнопку «мьют», отключающую звук. Мои пальцы хрустнули под хваткой Тайры. А сама я не сводила взгляд с Лекса. Не то чтобы я так уж сильно хотела на этот бал. Да кого я обманываю? Я ведь даже уже решила, какое платье я попрошу у Тайры. А из-за Лекса сейчас все отменят. Вот ведь гад бессердечный. Мало того, что меня мучает, так еще и всех сейчас оставит без хоть какого-то праздника. Но магистр Келлер настоял на том, что хоть его подопечные нарушили больше правил, чем остальные, наказывать всех адептов из-за одного курса будет неправильно. Напряжение усилилось. Все замерли. Сейчас скажут, что только виновные не будут допущены к торжеству, или... Все провинившиеся будут наказаны их кураторами согласно тяжести вины. Кто-то из вас уже начал трудиться на благо Академии. Поэтому я не вижу смысла отменять ежегодную традицию. Зимний бал состоится. Я прямо кожей чувствовала, что зал готов взорваться радостными криками, но не смеет, опасаясь, что ректор сейчас добавит что-то еще. А потом увидела, что Лекс улыбается, продолжая смотреть мне прямо в глаза. В целительском крыле было тихо. Мне пришлось дождаться, пока все желающие навестить Адриана разойдутся. И лишь после этого я осторожно постучалась в дверь. Адриан полулежал на высоких подушках и совершенно не выглядел больным. «Диана?» Он устало улыбнулся, увидев меня. «Честно говоря, не ожидал, что ты придешь. «Почему?» Я подошла ближе и присела на краешек его кровати. «Ты ведь и сама была там, когда это случилось. Думал, ты злишься на всех, кто это придумал». «Да мы все виноваты. Ты и Финн с Рэем в том, что не подумали о последствиях. А мы в том, что сами решились на это дурацкое испытание». Адриан накрыл мою руку ладонью. «Я все равно должен извиниться за то, что не смог прийти на помощь. Ты сам пострадал. Было неудобно спрашивать его о самочувствии. Хорошо, что остальные в порядке. Да и судя по тому, что мне рассказали, я еще легко отделался». Он усмехнулся. «Остальных Келлер гоняет и в хвост, и в гриву. Пусть лучше так, чем отмена бала. Кстати, об этом. Кажется, он специально сменил тему. Мое предложение еще в силе. Да и ты вроде бы обещала мне кое-что, помнишь?» Нет, он точно не был похож на больного. Такой же самоуверенный, как и всегда. Но ведь я и правда ему обещала. Я кивнула. Пусть так. Лек все равно ясно дал понять, что не станет делать первый шаг. А я не хочу больше играть с ним в горячо-холодно, когда он то делает вид, что я ему не безразлична, то отталкивает в следующий же момент. И эти его ухмылочки, словно он видит меня насквозь, тоже мне надоели. Пусть видит, что я не собираюсь остаток учебного года убиваться по нему. Я так активно пыталась себе внушить, что все для себя решила, хотя противный голосок в голове напоминал, что я просто хочу заставить Лекса ревновать. «Как это обычно происходит? Ты зайдешь за мной или встретимся уже в бальном зале?» Сторм удивленно поднял брови. «Если ты хочешь, чтобы я встретил тебя у твоей комнаты, не проблема. Просто обычно пары соединяются уже на балу. Тогда не будем отступать от традиции». Я неловко похлопала Сторма по руке и поднялась. «Желаю скорее поправиться, Адриан. Поверь, к балу я буду в форме. Так что если после бала ты вдруг захочешь...» Он замолчал, а я отвернулась и закатила глаза. Не оборачиваясь, помахала ему рукой и вышла из палаты. Да уж, он все таки не изменился. Никаких «если», дорогой Адриан. Пара танцев, чтобы помозолить глаза Лексу, и хватит с тебя. И с меня тоже. Кроме утренних отработок, которые, как нам пообещали, должны были продлиться до самого бала, вскоре прилетело еще одно распоряжение. Все первокурсники, которые участвовали в последнем этапе турнира, после завтрака должны были явиться в бальный зал. «Ну что на этот раз? Нам придется драить окна и покрывать полы свежим лаком?» Тайра стонала почти всю дорогу до зала. «А я думала, что скоро у меня все руки будут в мозолях. Подушечки пальцев от регулярных тренировок с луком, а ладони от неудобных ножей, которыми мы продолжали каждое утро начищать тонны овощей. До этой экзекуции я и подумать не могла, что каждый день уходит столько продуктов, чтобы прокормить не такое уж запредельное количество адептов. А баночка с заживляющим бальзамом прочно обосновалась на моем столе. «Ну что, мальки, нагулялись по ночам, теперь отрабатываете?» Я чуть рот не открыла от удивления. В бальном зале нас встретила Шарли. Она сидела на краешке подиума, на котором сейчас громоздилась куча ткани, какие-то обрывки, свертки и коробки. «Ваш куратор сейчас слишком занят, так что попросил меня его заменить». «И что нам надо делать?» Один из моих однокрупников подошел ближе, разглядывая груду цветного материала. «Украшать зал?» — объявила Шарли и добавила. «Раз уж бал состоится, нужно привести это место в порядок». Кто-то громко фыркнул за моей спиной. Я обернулась и увидела Ханну в компании двух близких подруг. Она прошла вперед, оттирая меня плечом, и пренебрежительно заявила. «Мы управимся за полчаса. Зачем нам надзиратель?» «Затем, адептка Энглер, что управляться вам придется без магии, а я с удовольствием за этим понаблюдаю». Я не видела лица Ханны, но, судя по довольной улыбке Шарли, она вряд ли обрадовалась этой новости. «Подождите, как без магии?» Один и тот же вопрос в разных интерпретациях зазвучал со всех сторон. «Я знаю, что среди вас достаточно сильных и талантливых адептов, так что в этот раз придется потрудиться ручками. Все это», — она кивнула на груду рядом с собой, «вы можете использовать, чтобы украсить зал. Ну или хотя бы постараться это сделать». «Понятно, кружок умелые ручки». Я первая направилась к куче материалов и выудила из нее тяжелый сверток ткани. «Да, идем, кажется, это шторы». «Молодец, карамелька, может быть, из тебя и выйдет толк». Пока остальные растерянно топтались вокруг подиума, возмущенно бурча себе под нос, что в магической академии нельзя запрещать адептам использовать магию, я позвала на помощь Эрика с парой друзей и Эйлин. В подсобке нашлись три высоченные стремянки, на которые я сразу загнала парней. Темно-синяя ткань и правда оказалась тяжелыми портьерами, и мы начали водружать их на карнизы высоких окон. «Ну ладно, допустим, шторы мы повесим. А с остальным-то что делать?» Тайра растерянно обвела взглядом большой зал. «Вас что, в детском саду гирлянды не делали?» «В каком саду?» Я только отмахнулась. «Кажется, придется возглавить нашу группу и вспомнить все, что я в свое время видела в интернете, когда готовила студенческие вечеринки с однокурсниками еще в своем мире». Оставив Тайру Сейлин следить за тем, чтобы шторы были повешены как нужно, я вернулась к подиуму. Часть адептов последовала нашему примеру и занялась остальными окнами. А часть продолжала копаться в материалах, растерянно вертя в руках свертки тонкой бумаги. «Даже цветов нет никаких, только веревки какие-то». Ингрид продемонстрировала мне нечто, напоминающее елочную гирлянду. Только вместо светодиодов на толстом шелковом шнуре крепились крохотные стеклянные шарики. «Шарли, а это не...» Не успела я договорить, как моя наставница махнула рукой, внутри шариков загорелись крохотные язычки огня и погасли через несколько мгновений. «Ага, спасибо». Я повернулась к Ингрид. «Распутывайте и растягивайте под потолком по всему периметру. Ребят, попросите, они повесят. Все равно стремянок не так много». Ингрид кивнула и отошла в сторонку. Опустилась на подиум и занялась гирляндой. «Эй, Светлова!» Ханна небрежно постучала меня по плечу. «Чего тебе?» Она протянула мне такой же шелковый шнур. Но на нем вместо шариков из стекла были вытянутые фигурки, напоминающие сосульки. «Это тоже распутать?» Я кивнула. И блондинка со всем возможным пафосом отошла в сторону и села на подиум так грациозно, будто опустилась на трон. Остальные же постепенно начали подтягиваться ко мне и требовать выдать им задание. Я чувствовала себя какой-то пионер-вожатой перед танцами в летнем лагере. Но груда материала постепенно редела, а зал приобретал вид... Хотела бы я сказать, что праздничный, но нет. Даже огромные пушистые шары, ни один десяток которых мы сделали из тонкой бумаги, не смогли скрыть того факта, что зал слишком велик. Сейчас, при тусклом свете, он больше напоминал старую новогоднюю елку, с осыпавшимися иголками и редкой прицепившейся мишурой. Гирлянды без магии выглядели как обычные бельевые веревки, а цветочные каскады, на которые ушло несколько часов, смотрелись не лучше, чем цепочки из цветной бумаги, которые учат делать еще первоклассников. Я со вздохом оглядела зал. Да уж, наших сил явно было недостаточно. Сюда бы согнать десяток профессиональных декораторов или позволить нам пользоваться магией. Но Шарли была довольна. Она прошлась по залу и хлопнула в ладоши. «Молодцы, отлично потрудились сегодня. Увидимся на балу». Уставшие мы потянулись к выходу, обернулись и бросили последний взгляд на зал. «Убожество, по-другому не скажешь», — презрительно выплюнула Ханна. И в этот раз я была полностью согласна с ее словами. «Я не пойду туда. Не пойду». «Ди, ты же сама хотела покрасоваться перед Лексом, чтобы он локти кусал. Да и Адриану ты обещала. Тайра уже битый час ходила вокруг меня, взывая к логике и разуму. Но я наотрез отказывалась к ним прислушиваться. И наплюй на то, как выглядит зал. Без магии никто бы не справился. А мы сделали все, что смогли. Уже все знают, что это наших рук дело. Тай, ты сама только подумай. Заходят все такие нарядные, а вместо праздничной атмосферы и серебристого снега, падающего прямо с потолка, драные шторы и дурацкие бумажные цветы. После того, как мы с Тайрой наведались к ее брату, и он в красках рассказал нам, какое великолепие обычно царит на зимнем балу, я заортачилась. Такого позора я точно не переживу. Лекс наверняка не упустит момента, чтобы пройтись по моим способностям. Да и остальным будет понятно, кого винить в том, что вместо волшебной чарующей атмосферы их встретит актовый зал задрипанной средней школы. Разве что разноцветных букв с Новым годом будет не хватать. То есть ты нарушишь свое же слово и останешься сидеть здесь в одиночестве? Да. Ну и сиди. Теперь уже Тайра вспылила. А я пойду. А ты сама еще пожалеешь. И вообще, Лекса в последние дни не видно. С чего ты взяла, что он появится на балу? Как не видно? А вот так. Тайра улыбнулась, довольная, что все таки смогла меня хоть как-то зацепить. Эйлин хотела зайти к нему, но его не было на месте. Зачем это? Меня внутри шевельнулась ревность, но Тайра продолжала. Что-то там по поводу ее дополнительных занятий. Ее учебную программу до сих пор корректируют. В общем, потом ее поймала магистр Фаррелл и сказала, что она пока что заменяет куратора первого курса по его же просьбе. Шарли? Ди, кажется, ты одна у нас всех кураторов по имени зовешь. Интересно, ректор для тебя тоже не архимаг, а дядюшка Лемон? Да ну тебя. Я же говорила, что Шарлотта меня обучала. Она сама попросила ее так звать. Олег сразу всем сказал, чтобы не вздумали его называть магистр Келлер. Я сглотнула, вспомнив, как он отреагировал в последний раз, когда я так его назвала. Сколько желания было в его глазах. Внутри все сжалось. Если бы я тогда не ушла, если бы убедила его, что я не боюсь последствий. Но он решил все сам. Я до боли сжала кулаки. Хватит с меня. Не будет его на балу, тем лучше. Не придется ловить на себе его внимательный взгляд и вздрагивать от дурацких ухмылочек. Не придется гадать, что у него на уме. Просто приду, потанцую с Адрианом и вновь с головой окунусь в учебу. В конце концов, на мне до сих пор эти браслеты, несмотря на все мои успехи в контроле. Но если кто-то начнет смеяться над убожеством зала, я тут же уйду. Я тебе сразу скажу, я буду первая, кто будет смеяться. Тайра широко улыбнулась. Ты сама вспомни. Но это же просто ужас был, без слез не взглянешь. Очень смешно. Я надулась. Я старалась, между прочим. Ди, в том-то и дело. Мы все старались. Но без магии это просто невозможно. Ты же понимаешь, что наказание было не в том, чтобы заставить нас трудиться без магии. Понимаю, конечно. Методы Шарли или Лекса, не знаю уж, кто выдумал это странное наказание, мы обсудили уже не раз. Ну, значит, прекращай сомневаться. У нас была такая сложная неделя, а впереди еще 3 дня утренних работ на кухне. Так что мы заслужили право как следует повеселиться. Все, уговорила. Я подняла руки ладонями вверх. И сама ведь понимала, что Тайра права. Но внутренние противоречия не проходили бесследно. Отсюда и были все мои капризы и жалобы последних дней. Пойду лучше пар выпущу. Я поднялась и достала спортивную форму. Стрельба из лука всегда помогала снять эмоциональное напряжение, накопившееся за день. А у меня была еще пара часов перед отбоем, чтобы потренироваться в контроле магии. Если делать это каждый день, то получится довести ее до возможного совершенства. А там, глядишь, можно будет обратиться к ректору, чтобы он либо ослабил браслеты, либо зачаровал мой амулет так, чтобы тот проводил больше магии, чем сейчас. Конечно, я должна была обратиться с этим вопросом к своему куратору, но раз его нет на месте, то что поделать? Когда вернется Лекс, я не знала, но надеялась, что это произойдет еще не скоро. С глаз долой и сердце вон. Оставшиеся учебные дни тянулись как обычно. В перерывах мы продолжали жаловаться друг другу на отработку наказаний, но радовались, что зимним балом она должна будет закончиться. Женская часть нашего курса то и дело секретничала о том, кто в каком платье появится, и хихикала, когда разговоры заходили о парах на балу. Парней было почти столько же, сколько и девушек, но не все еще удостоились чести стать чьим-то сопровождающим. Ингрид и Эллин каждый раз доводили меня до истерики, рассуждая о сложном выборе. Их обеих пригласили 3 парней. И теперь они никак не могли решить, кому подарить свое согласие. Я пыталась сказать, что это всего лишь танцы, но на меня посмотрели таким взглядом, что я поклялась больше не встревать в подобные серьезные разговоры. Тайра тоже не участвовала в общих перешептываниях. У них с Эриком все шло хорошо. Они частенько пропадали в общей гостиной, прячась ото всех в самом укромном уголке. А когда Тай-Тай влетала в спальню за секунду до отбоя, щеки ее пылали, а глаза горели так, что в комнате становилось светло. Последний учебный день в стенах Академии царило всеобщее возбуждение. Даже собрание в гостиной пятого курса, на котором нам объявили, что раз турнир отменен по причине полнейшего провала на последнем испытании, то и главный приз никому не достанется, не смогло перебить волнение по поводу предстоящего бала. Финалисты равнодушно пожали плечами и разошлись по комнатам. А уже в спальне Тайра объяснила мне свою реакцию. Понимаешь, когда выяснилось, что все магистры и даже сам ректор об этом знали, это стало каким-то несерьезным. Как будто дети играют в рыцарей и драконов под бдительным присмотром старших. Да и без того было ясно, что победителя нет. Мы все там едва не погибли. Жалко только, что кристалл-накопитель потерялся из-за той твари. Точно оставила бы его себе в качестве награды. Она пожала плечами и выудила из недр своего комода весь запас вечерних платьев. «Давай, у тебя осталось всего полдня, чтобы окончательно определиться с платьем». «Тайра, ты моя спасительница». Я стала перебирать платье, но уже знала, что выберу самое простое. Черное прямое платье с серебряной оторочкой по шву. «Можно вот это?» «Конечно». Тайра немилосердно запихала остальные обратно в комод. «Я бы, конечно, на твоем месте выбрала что-нибудь пошикарнее, как мое, например». Она приложила к телу изумрудно-бирюзовое платье, которое подчеркивало ее стройную фигурку и спадало от талии мягкими волнами. Завтра сердце Эрика разлетится на мелкие кусочки. Я не могла налюбоваться на свою подругу. «Очень надеюсь, что нет. Мне его сердце еще нужно». Она улыбнулась и повесила платье на спинку стула. Утром меня снова разбудил стук в дверь. Не такой оглушающий, как раньше, способный поднять на ноги весь этаж, но достаточно громкий, чтобы вырвать меня из крепкого сна. «Ну что там еще? Я недовольно поднялась на ноги. Тайра приподнялась на локте и терла глаза. «Но отработка же закончена», — жалобно простонала она. «Сколько можно издеваться?» Я открыла дверь, но громогласного голоса смотрителя на этот раз не было. Вместо этого у двери нашлась большая белоснежная коробка, перевязанная бечевкой, под которой белел маленький прямоугольник бумаги. «Ди, ну что там?» Судя по ленивому голосу, Тайра напрочь отказывалась покидать теплую постель. Я наклонилась и подняла карточку. Всего одно слово — Диане. Ничего не понимаю, что это и от кого. Я подняла коробку. Она оказалась совсем не тяжелая, несмотря на размеры. И закрыла дверь. Поставила посылку на свою кровать, но открывать не спешила. «Что это, подарок? Ди, у тебя день рождения сегодня?» Любопытство пересилило, и рыжая села в кровати. «А какое сегодня число?» Глупо спросила я и тут же отмахнулась. «Неважно, у меня день рождения летом. Открывай давай». «Да подожди ты!» Мне пришлось отгонять Тайру, которая уже перелезла на мою кровать и теперь чуть ли не обнюхивала коробку, как любопытная кошка. Маленьким огоньком я прожгла бечевку и сняла крышку. Сердце едва не остановилось, когда я вытащила на свет нечто серебристое. «Диана!» — восхищенно ахнула Тайра, а у меня ком встал в горле. Это было оно. То самое платье, которое я примеряла в магазине. Серебристо-серое, с пышной юбкой и разрезом до бедра. «От кого? Что там в карточке?» Тайра не выдержала и выхватила у меня из рук бумажный прямоугольник. Повертела в руках и разочарованно выдохнула. «Ничего. Как думаешь, кто его прислал?» Я пожала плечами. «Адриан. Но вряд ли он стал бы делать такие дорогие подарки. А если бы и сделал, то обязательно подписал бы, что это он». Сердце замерло при мысли, что неизвестным дарителем мог оказаться Лекс. Но я отмахнулась от нее, чтобы не поддаваться ложной надежде. Да из чего бы ему дарить мне платье, когда он четко дал понять, что между нами ничего быть не может? «Тайра, признавайся, это ты?» Я грозно посмотрела на соседку. Больше было просто некому. «Втихую купила его, а теперь прикидываешься». Но она так смешно округлила глаза и так правдоподобно хватала ртом воздух от неожиданности, что я поняла, что промахнулась. «Честно говорю тебе, это не я!» Она приложила руки к груди, как делали здесь, когда пытались убедить кого-то в своей искренности. «Да верю, верю», — успокоила я ее. «Просто не знаю уже, на кого думать». «Да какая разница? Ты сегодня просто ошеломишь всех в этом». Я расплылась в улыбке. Да, подарок от неизвестного был очень кстати. Я и сама теперь не могла дождаться вечера. Даже мысли об убогом оформлении зала теперь меня не смущали. В конце концов, сами виноваты, что заставили нас работать без магии. Чем темнее становилось за окном, тем сильнее становилась неврозность. Почти всем курсом мы набились в гостиную, не в силах выдерживать это ожидание. Пытались непринужденно общаться, как бывало по выходным дням, но в разговорах чувствовалось напряжение. Первый бал. Первое торжественное мероприятие в академии. Даже в беззаботном смехе парней проскальзывали нотки волнения. Кто-то пытался делать задание по учебе, но не выдержал. «Все, я не могу, я пошла». Одна из подруг Ханны поднялась с дивана и решительно двинулась прочь из гостиной. Остальные проводили ее сочувствующими взглядами. А потом сама Ханна вспомнила о времени. И оказалось, что его осталось не так много. Нам предстояло еще привести себя в порядок, сделать укладку, переодеться и успеть еще 1000 мелочей, обязательных для подготовки к такому важному мероприятию. Тайра первой потащила меня в комнату. «Давай, иначе я с волосами столько провожу, что ничего не успею. У вас разве нет какой-нибудь магической пенки для укладки?» Я со смехом бежала за ней. Руки немного дрожали от волнения и радостного предвкушения. «Это тебе не шуточки. Тебе, между прочим, тоже стоит сделать что-то со своим розовым чудом». Спустя час мы обе были готовы. У Тайры оказался целый склад какой-то местной косметики, состоящий из пузырьков и баночек с блестящими рассыпчатыми тенями, помадами всех мыслимых и немыслимых оттенков. Она настояла на том, чтобы я заколола волосы повыше, и сама нанесла мне на веки особо сияющие тени. «Тебе нужно в стилиста идти». Я потрясенно рассматривала себя в зеркало. Платье сидело просто идеально. Гребень, который одолжила мне Тайра, сиял полупрозрачными камнями и жемчугом, поддерживая забранные наверх волосы, которые легкой волной спадали на плечи. Меня немного смущали обнаженные плечи, но Тайра заверила, что я выгляжу на все 100. Сама она сражалась с застёжками на платье. Я помогла ей застегнуть такой корсет и поправила юбку. «Ну как?» — она жалобно посмотрела на меня. «Тайра, Эрик просто с ума сойдет, когда тебя увидит». Я с восторгом посмотрела на нее и понизила голос. «Если вдруг вы решите уединиться, повесь носок на дверную ручку». «Какой еще носок? Что значит уединиться?» Тайра посмотрела на меня, а потом вдруг залилась краской. «Диана, что за мысли? Эрик, он не такой. И вообще...» Она задохнулась от смущения, а я улыбнулась и поправила выбившуюся прядку из ее прически. «Ладно, ладно, рано вам еще такими глупостями заниматься. Но если он у тебя набросится, я даже осуждать его не буду. Тут сложно устоять». «Ну тебя». Она не сильно шлепнула меня по руке. «Смотри, лучше как бы Адриан тебя под шумок не утащил к себе в спальню». «Обойдется. Кроме танцев, я ничего ему не обещала». Несколько раз, глубоко вдохнув и медленно выдохнув, мы вышли из комнаты, оставляя за собой полный бардак. В коридоре уже были наши однокурсницы, одетые не менее торжественны, чем мы. Сбившись в стайку, мы поспешили к бальному залу, шутками и мелкими подковырками стараясь разбавить напряжение. На лестнице нас нагнали несколько парней за старших курсов. Весьма фривольно присвистнули при виде нас, но ничего не сказали. Обогнали и скрылись за поворотом коридора. Я одна трясусь. Остальные покачали головой. «Ладно, давайте бояться вместе». Мы остановились перед закрытыми дверьми и замерли. Никто не решался первым взяться за большую позолоченную ручку. «Если вы ждали того, кто откроет перед вами дверь, я готов. Но учтите, сопровождать я стану лишь самую прекрасную из вас». Сзади раздался спокойный, уверенный голос. И мы как по команде обернулись. Эрик улыбался, глядя на нас. Но при виде Тайры на его лице застыло восхищение. «Самое прекрасное позволит мне?» Он раскрыл створки дверей и предложил моей подруге руку, согнутую в локте. Тайра немедленно взялась за нее и первая шагнула в зал вслед за Эриком. Теперь настала моя очередь округлять глаза и восторженно оглядываться. Зал преобразился в прямом смысле по волшебству. Гирлянды теперь не изменились бельевыми веревками, а сияли и искрились, увитые живыми цветами, которые мерцали в полумраке. Под потолком плыли магические огни, отражаясь от падающих снежинок, которые таяли в паре метров от пола. Снегопад казался настоящим и сказочным одновременно. Пышные шары из голубой бумаги, которые я делала собственными руками, сейчас были похожи на пушистые охапки гортензий, которые обрамляли зал. А цветочные каскады превратились в водопады искрящихся льдинок вперемешку с живыми бутонами белоснежных роз. Это была настоящая феерия цветов и снега, полная волшебства и таинственности. На подиуме стояли столы, накрытые большими блюдами с закусками, и чашами с неизвестным мне напитком. Вдоль стен были расставлены небольшие диванчики, наподобие тех, что были в нашей гостиной. А среди всего этого великолепия, под тихую музыку, звучащую из ниоткуда, уже собиралась толпа адептов и преподавателей. Я пробежалась взглядом по залу, смотрелась в каждую мужскую фигуру и вздохнула. То ли с облегчением, то ли с разочарованием. Лекса не было. Когда в зале стало гораздо меньше свободного места, музыка стихла под повелительным жестом архимага. Ректор вышел на середину подиума, одетый в строгий темно-серый наряд. Приветственная речь была короткой. В основном он говорил о том, как гордится всеми адептами и магистрами, пожелал всем успехов в учебе и поздравил с серединой года. Потом неспешно удалился, а музыка зазвучала громче. Я отошла к стене и опустилась на пустой диванчик, которых было уже не так много. Сидела, оглядывая зал, и нервно теребила край платья. Кто-то потянулся за закусками, кто-то серебряным черпаком наливал в бокалы из чаши. Тайра с Эриком уже кружились в центре зала в компании еще трех пар. Остальные же группками стояли по залу или, как и я, жались у стен, заняв диванчики. По залу плыли чужие разговоры и взрывы смеха. Несколько магистров облюбовали край стола с фруктами и спорили о чем-то так громко, что даже мне было слышно их повышенный тон. «Скучаешь?» Я подняла взгляд и увидела протянутую руку. «Адриан». После нападения я больше не чувствовала исходящих от него волн энергии. Но это мне даже нравилось. Но сейчас он будто снова излучал уже знакомое мне притяжение. Длинные волосы были собраны в хвост. Форму академии сменил темный костюм, на котором то и дело вспыхивали серебристые искры. Так подходящие к моему наряду. Прости, пришлось немного задержаться. Ничего страшного, я пока осматривалась. Я вложила руку в его ладонь и поднялась. Мы медленно пошли по залу, держась чуть в стороне от танцующих. Твой первый бал, верно? Рука Адриана оказалась на моей талии, но я решила, что будет слишком невежливо при всех убирать ее. Угадал, а у тебя? Каждый год, так что уже четвертый зимний бал, не считая семейных торжеств подобного рода. Чтобы поддержать беседу, я спросила. Ты никогда не рассказывала о своей семье? И только потом поняла, что это шанс узнать, наконец, правдивы ли слухи насчет причастности Адриана к роду драконов. Придвинулась чуть ближе к Сторму и улыбнулась. А что о ней рассказывать? Ничего необычного. Он ушел от ответа и попытался сменить тему. Выпьем чего-нибудь? Можно. И все же. Ты ведь знаешь про меня, а про себя почти никогда не говоришь. Что ты скрываешь? Адриан ответил загадочной улыбкой и чуть наклонился, шепнул на ухо. «Так хочешь разгадать меня, Ди?» Он отстранился, а я равнодушно повела плечом. «Не отвечай, если не хочешь, но тогда и меня не спрашивай ни о чем». Он хмыкнул, подвел меня к столу и налил в два бокала из чаши. Вручил мне один и прикоснулся своим. «За прекрасный вечер. Я решила, что нужно что-то сказать. И волшебную ночь», — добавила Адриан, не сводя с меня взгляда. Напиток оказался легким фруктовым вином. Видимо, в честь праздника нам разрешалось употреблять спиртное. Интересно, сколько нужно выпить такого, чтобы захмелеть? Вряд ли магистры позволили адептам напиваться. «Ты раньше танцевала?» Адриан забрал у меня из рук опустевший бокал и поставил на стол. «Конечно, я уверенно соврала. Вряд ли наши неловкие топтания в обнимку с партнером можно было назвать танцем, особенно по сравнению с кружащимися по залу парами». Но не говорить же ему, что сегодня для меня многое в новинку. Он без того вернулся к своим обычным манерам, по которым я, надо сказать, совсем не скучала. «Не волнуйся, я поведу». Этот самодовольный придурок снова заговорил своим снисходительным тоном. Однако я позволила ему увлечь меня на середину зала и загрузить в танцы. Двигался Адриан легко, будто скользя по полу. А мне оставалось только следовать его движениям. Музыка обволакивала нас. Одна рука Адриана крепко держала моё запястье, а вторая лежала на моей талии. «Хорошо держишься, карамелька». «Ты обещал не звать меня так». Я чуть сбилась с шага, но Сторм подхватил меня за талию и приподнял над полом. «Обещал», — подтвердил он. «И как мне теперь заслужить твое прощение?» «Расскажи о себе. Ты же знаешь, какие слухи о тебе ходят». Он негромко засмеялся. «О, я слышал слишком много нелепости о себе, так что тебе придется уточнить, какая из них тебя интересует». Я стала осторожно подбирать слова, чтобы не попасть в глупое положение. «Адриан, твое настоящее имя?» Он фыркнул. «Думаешь, я стал бы использовать вымышленное?» «Ты не ответил. Ты спрашиваешь глупости, карамелька. Еще раз меня так назовешь и больше никаких танцев». «Прости, сложно удержаться». Он снова зашептал мне на ухо, прикасаясь щекой к моей щеке. «Некоторые считают, что ты наследник императорской семьи». Меня считают потомком драконов, как лестно. А ты тоже так думаешь?» Его шепот резонировал по коже, перемешиваясь с музыкой. То ли от танца, то ли от горячего дыхания Адриана кружилась голова. Я из последних сил старалась не поддаваться волшебству. «Я пока никак не думаю, поэтому тебя и спрашиваю. А ты хотела бы, чтобы я и правда оказался драконом, Ди?» Музыка притихла и сменилась другой мелодией. Адриан замедлился, затем остановился. «Еще вина?» Я кивнула. Перед глазами плыло, сердце билось быстрее, чем обычно, в горле пересохло. А Сторм так и не ответил ни на один из моих вопросов. Хитрая змеюка. Даже если он и правда окажется драконом, ему больше подходит звание ящерицы, которое выворачивается из любой ситуации. Ко мне подошли Тайра с Эриком. У У обоих сбивалось дыхание. Тайра раскраснилась, а Эрик чересчур широко улыбался. Оставив мою подругу возле меня, он протиснулся к столу и принялся накладывать закуски на тарелку. «Ну как?» Я не сдержала улыбки, глядя на поплывшую Тайру. «Натанцевались?» «Диана!» Она смотрела на меня затуманенным взором. «Он меня поцеловал, представляешь?» «Погоди». Я нахмурилась. «Вы же уже целовались до этого?» «Да, но не так». Я перевела взгляд на ее припухшие губы. «Понятно. Во время танцев Эрик вовсю учил мою подругу французскому». «Ты в порядке?» Я чувствовала, что мои губы сами по себе растягиваются. Было очень умилительно смотреть на младшую подругу, которая парила где-то в облаках. «Диана, можно я задержусь сегодня? Ты меня не жди, ладно?» С чего она вздумала спрашивать моего разрешения, я не знала. Но на всякий случай кивнула. «Хорошо, только без глупостей». «Ага». Тайра так и стояла, глупо улыбаясь, когда к нам вернулся Эрик. Протянул мне бокал. Адриан же застрял где-то у стола, заболтавшись с друзьями. А возле нас оказалась Ингрид с сестрами. У каждой в руке было аж по два бокала. «Ну, вы даете». Я покосилась на красное лицо однокурсницы. Но было понятно, что она разгорячена не алкоголем. «Умираю, как пить хочу». Ингрид залпом осушила бокал. «Ты бы помедленнее, это же не сок». «Ой, ладно тебе». Отмахнулась она, а старшие сестры последовали ее примеру. Я пожала плечами, наконец утолила жажду. Что ж, я им точно не нянька. Да и что будет от этого легкого вина? «Смотрите, это же магистр Иннер». Я развернулась и посмотрела в направлении, в котором указывала Ингрид. Наш преподаватель сидел с кем-то на диванчике и громко хохотал. В его руке был большой бокал с чем-то темным, явно не с легким вином с общего стола. «С кем это он?» Сестры зашептались, а моего плеча коснулась чья-то рука. Адриан наконец-то вернулся. Меня осторожно потянули за руку, увлекая прочь от друзей. Я сунула пустой бокал кому-то из сестер и повернулась к нему, желая высказать, что невежливо бросать девушку одну и пропадать. Но застыла, распахнув глаза от изумления.